животное! — фыркнула дама. — Просто похотливый павиан! Макс рассмеялся. Лучший комплимент для мужчины – это сравнение с самцом обезьяны, постоянно готовым к спариванию. Спасибо, дорогая. Я тронут столь высокой оценкой моих скромных достоинств. Кстати, если тебе так не нравятся павианы, то какого черта ты бегаешь от Ефима ко мне? Насколько я знаю, Фиме даже Виагра не помогает. Вот и общалась бы с мужем духовно. Наслаждалась бы разговорами, что каждый вечер мне под столом на ногу наступаешь. «Оставь Ефима в покое», — дрожащим голосом сказала Кара. «Ты недостоин его ногтя». Макс тихонько захихикал. «Тушенька, ты сегодня в ударе». «Хватит», — сердито заявила женщина. «Мне нужен твой совет». «Что делать?» «Извечные русские вопросы», — вновь заулыбался Макс. «Кто виноват и что делать?» «Горы литературы, написанные на данную тематику. Послушай!» — окончательно обозлилась Карина. «Ты можешь хотя бы в экстремальной ситуации сохранить серьезность?» «А что случилось?» «Как это что?» «Мы все остались без денег». «А, вот ты о чем», — протянул Макс. «А я думал, что?» «Ну, мало ли, вдруг ты решила бросить Ефима и уйти ко мне, идиот». «Кричи громче. Сейчас рогоносец проснется, спустится сюда, и будет очень весело, во всяком случае, тебе». «Так что делать?» «Ну», — мигом сбавила тон Кара. «А что мы можем сделать?» — пожал плечами Макс. «Последняя воля объявлена. Так решил дядя Глеб. Но он оставил нас нищими. Мне на жизнь достаточно зарплаты. А если Рада выгонит тебя со сладкого местечка на улицу?» «И что ты предлагаешь?» — посуровил Макс. «Вот слушай, что я думаю», — хмыкнула Кара. «Судя по выражению твоего лица, жуткую мерзость», — не утерпел Макс. «Не понимаю», — в состоянии крайнего озлобления воскликнула Карина. «Тебе деньги не нужны? Уж не знаю, какие средства имел Глеб Лукич, но, думается, хватит всем на безбедную жизнь до конца лет. Еще детям и внукам останется. Говори по делу». «Ладно. Дней 10 назад я решила сменить парикмахера. Прежний перестал нравиться, хотя работал в престижном салоне и брал бешеные тысячи за услуги. Я, вжавшись в подоконник, старалась не пропустить ни слова. Кара позвонила своим подружкам, дамам обеспеченным, провела маркетинг и живо выяснила, что самым престижным, а главное модным, считается Модесхар на Якиманке. Расположен салон прямо напротив президент-отеля и обслуживает людей идеально. Обрадовавшись, она записалась к мастеру и решила выполнить всю программу. Стрижка, краска, укладка, маникюр, педикюр, солярий и питательная маска на мордочку. И вот когда пришло время лежать на кушетке с толстым слоем зеленой глины на лице и телом, полностью укутанным в махровую простыню, произошло нечто интересное. Интересное.